Подобная подлость не возмущает меня, а лишь усиливает мое чувство к нему. Тем не менее, я покинул его и поехал в Париж. Я успокоился. Эта короткая связь с полицейским, любовь, которую я к нему питал, и переплетение наших таких разных судеб меня очистило. Передохнув, избавившись на время от шлаков желания, я чувствовал себя свободным и чистым, готовым к легкому прыжку. Впоследствии, лет через 15-16, когда я влюблюсь в сына полицейского, я попытаюсь сделать его преступником. Мальчику 20 лет. Его зовут Пьер Фьевр. Он написал мне, чтобы я купил ему мотоцикл. Немного ниже я поведаю, в чем заключалась его роль. Теперь Арман отдавал мне половину нашей добычи. Он требовал, чтобы я обрел некоторую независимость и хотел, чтобы у меня была отдельная комната. Видимо, из осторожности, ибо, хотя он и оберегал меня, тучи надо мной все сгущались. Он выбрал комнату в другой гостинице, на другой улице. Около полудня я приходил к нему, и мы разрабатывали план вечернего ограбления. Затем мы вместе обедали. Он продолжал заниматься торговлей опиумом. Стилетано тоже вносил в это свою лепту. Я был бы рад, если бы моя любовь к Арману не приняла такой размах. Я задаюсь вопросом, мог ли он ее не заметить. Его близость сводила меня с ума. Когда он уходил, я умирал от тревоги. Ограбив очередную жертву, мы просиживали с ним часок в каком-нибудь баре, но что было потом? Я не знал, как он проводит ночи, и ревновал его ко всем молодым портовым бродягам. Наконец, как-то раз, в довершение всему, Робер грубо заявил Арману со смехом: «Ты что, думаешь, мне нечего о тебе рассказать?» «Что же ты можешь такого рассказать?» «Как что? Ведь у меня есть на тебя кое-какие права». «У тебя, шлюшка?» Робер расхохотался. «Вот именно, потому что я шлюшка. Я твоя жена. Вот так». Он произнес эти слова без смущения и бахвальства, лукаво подмигнув мне. Я ждал, что Арман ударит его или так осадит, что Робер заткнется, но он только улыбнулся. Казалось, ему не претили ни фамильярность, ни пассивность парнишки. Я уверен, что если бы я вел себя таким образом, он бы рассвирепел. Так я узнал об их связи. Возможно, Арман ценил меня как друга, но я предпочел бы стать его единственной любовницей. Однажды вечером Арман поджидал меня, прислонившись к двери в позе охранявшего сады янычара. Я задержался на час, уверенный, что он накричит на меня, возможно, даже ударит, и мне было страшно. Я увидал его снизу, с последней или предпоследней ступеньки лестницы. Он стоял надо мной голый по пояс, его широкие голубые полотняные брюки, закрывающие ступни, казалось, служили подставкой, но не для туловища, а для скрещенных рук.